Петербургские письма. 19 век. Через 2000 лет. Сын поэта, чтобы удостоиться руки женщины, должен сделать какое-либо важное открытие в науках, как прежде ему должно было отличить себя на турнирах и битвах. В развалинах находит манускрипт, неизвестно какому времени принадлежащий. Ординарный философ при поэте отце отправляет его к ординарному археологу, при поэте сыне, в другое полушарие, через туннель, сделанный насквозь земного шара, дабы он разобрал ее, дабы восстановить прошедшее неизвестное время. Сын находит, что по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частью мира, а не обхватывала обоих полушарий. Что в это время люди употребляли для своих сношений письмо, что в музыке учились играть, а не умели с первого раза читать ее. Судьи находят, что поэт не нашел истины и что все изъяснения его суть — игра воображения. Что хотя он и прочел несколько имен, но что это ничего не значит. Отчаяние молодого поэта. Он жалуется на свой век и пишет к своей любезной, что его не понимают, и спрашивает, хочет ли она любить его просто, как не поэта. В петербургских письмах через 2000 лет. Человечество достигает того знания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие. Что словом оказывается несостоятельность орудий человека в сравнении с той целью, мысль о которой выработалась умственную деятельностью. Эту невозможностью достижения умственной цели, эту несоразмерностью человеческих средств к целью наводится на все человечество безнадежное уныние. Человечество в своем общем составе занемогает предсмертную болезнью. Там же кочевая жизнь возникает в следующем виде. Юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг. Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства превращать климаты или, по крайней мере, улучшать их. Может быть, огнедышащие горы в холодной Камчатке, на южной стороне этого полуострова, будут употреблены как постоянные горны для нагревания всей страны. Посредством различных химических соединений почвы найдено средство нагревать и расхолажать атмосферу для отвращения ветров, придуманы вентиляторы. Петербург в разные часы дня. Часы из запахов. Час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, мускуса, ангелики, уксуса, эфира. У богатых расцветают самые цветы. Усовершенствование френологии производит то, что лицемерие и притворство уничтожаются. Всякий носит своя внутренняя в форме своей головы, и люди осознают это естественно. Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий. Точно так же, как мы не можем постигнуть удовольствие древних смотреть на гладиаторов. Ныне модная гимнастика состоит из аэростатики и животного магнетизма. В обществах взаимное магнетизирование делается обыкновенную забавою. Магнетическая симпатия и антипатия дают повод к порождению нового рода фешенебельности, и по мере того, как государства слились в одно и то же, частные общества разделились более яркими чертами, производимыми эту внутреннюю симпатию или антипатию, которая обнаруживается при магнетических действиях. Удивляются, каким образом люди решились ездить в пароходах и в каретах. Думают, что в них ездили только герои, и из всего выводят заключение, что люди сделались трусливее. Изобретение книги в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг. Машины для романов и для отечественной драмы. Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей. Из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек. Переписка заменится электрическим разговором. Проживут еще романы, и то недолго. Их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. Новому труженику науки будет предстоять труд немалый. Поутру облетать, тогда вместо извозчиков будут аэростаты, с десяток лекций. Прочесть до 20 газет и столько же книжек. Написать на лету десяток страниц и по-настоящему поспеть в театр. Но главное дело будет отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому и зашить его так, что самая сложная операция была ему с первой минуты легкую. Будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна. Скажете, это мечта. Ничего не бывало. За исключением аэростатов, все это воочию совершается. Каждый из нас такой труженик, и облегчительная форма для чтения найдена. Спросите у кого угодно. Воля ваша. В немногом многое. Без этого жизнь невозможна. Сравнительную статистику России в 1900 году шелковые ткани заменялись шелком из раковины. Все наши книги или изъедены насекомыми, или истребились от хлора, которого состав тогда уже потерян. В северном климате еще более сохранилось книг. Англичане продают свои острова с публичного торга. Россия покупает.